«Так, говорите, нет никакого сладу». Олег отставил в сторону небольшую изящную чашечку из дорогого сирийского фарфора и внимательно взглянул на собеседницу. Графиня Верлетта фон Реал, высокая моложавая женщина лет 40, богато украшенная вечерним платьем, только печально вздохнула и, отпив ароматного настоя, поставила чашечку на небольшой инкрустированный столик. «Увы, по совершенно необъяснимой причине демон испытывает сильную ненависть ко всем мужчинам, немедленно атакуя их, едва увидит. Самое странное, что выглядит он как женщина. Как так можно? Не понимаю я таких». Графиня укоризненно покачала головой. «Она практически полностью перебила все мужское население Орлиной Пади, а после того, как крестьяне бежали, перешла к другим поселкам нашего графства. И за что нам такая напасть?» Риторически вопросила графиня, изящным жестом подзывая служанку, немедленно вновь наполнившую ее чашку. «К счастью, в последнее время у нее, по всей видимости, начались какие-то проблемы с глазами. И в большинстве случаев она безбожно мажет, так что немногочисленные оставшиеся мужчины обычно успевают убежать». «Она ведет стрельбу? Из чего? Лук? Арбалет?» Немедленно заинтересовался Олег. «Нет, что вы, это же демон!» Верлетта вновь демонстративно вздохнула, так что ее полная грудь особенно отчетливо обозначилась немалых размеров декольте. Олег постарался сохранить невозмутимость. Ему уже изрядно надоели намеки графини, все уши проружавшей, насколько трудно приходится молодой, красивой и неимоверно скучающей леди из благородной семьи после отъезда мужа. «Это-то ладно бы, но ведь вообще во всем замке ни одного мужчины не осталось. Ах, знали бы вы, благородный лэр, как я скучаю, невыносимо скучаю». Он совершенно не понимал, как может позволять себе подобное поведение женщина, два раза старше его по возрасту, имеющая мужа и 4 детей. Причем ее старший сын был практически ровесником Олега. Подобные выходки очень его раздражали, однако информация была необходима. Да и ночевать в замке было куда удобнее, нежели в лесу, под уже 2-й день идущим мелким и очень противным дождем. Так что он усиленно делал вид, что не замечает ее намеков, на ночь крепко запирая дверь своей спальни и намертво заблокировав запирающим заклятием, обнаруженным им при помощи демонического зрения потайной проход. «Так чем же она пользуется?» – осторожно поинтересовался Олег, демонстративно любуясь вещающей над столом картиной. «Не знаю, может быть, какая-то разновидность магии. Уцелевшие говорили, что у нее в плече открывается кровавый глаз на металлической ножке, откуда и вылетает длинный узкий сгусток огня, прожигающий все на своем пути». Любопытно. Олег никак не мог сообразить, каким заклинанием пользовалась демон. То, что разорявшая окрестности графства дама никакого отношения к истинно демонической братии не имела, он установил сразу. Последнее время чутье на родичи у него было великолепное. И кто бы ни развлекался здесь отстрелом мужчин, к хаосу и тьме он не имел ровным счетом никакого отношения. «И где, вы говорите, она сейчас находится?» Подумав, Олег решил, что сегодня все же будет желательно покинуть замок, невзирая на дождь. Принятию подобного решения немало способствовало то обстоятельство, что, зайдя недавно в свою комнату, он с удивлением обнаружил пропажу дверной щеколды. Похоже, Верлетта собралась перейти к решительному штурму. Так что дождь и какая-то сбрендившая на почве ненависти к мужчинам и жрицам за время своего пребывания в округе демоница уничтожила все имевшиеся храмы Орхиса вместе с алтарями и жрицами. Магичка была не самой худшей альтернативой. «Как говорили мне слуги, 2 дня назад ее видели в районе села Лягушатники. Но, благородный лэр, вы ведь не поедете за ней прямо сейчас, по такому дождю». «Увы, Лоресса, долг вынуждает меня немедленно покинуть столь уютный замок, невзирая на обстоятельства. Я и так непростительно задержался. Скольких еще мужчин может убить эта демонесса, если ее не остановить?» «О, не беспокойтесь, почти все мужчины покинули графство еще на прошлой неделе вместе с моим мужем и сейчас ожидают известий об освобождении от демона в соседней провинции. А те, что остались, не стоят того, чтобы столь благородный лэр доставлял себе ради них столько неудобств». «К сожалению, не могу с вами согласиться, графиня. У меня прямой приказ Ее Величества от Алетты». Лицо Верлетты заметно поскучнело. «Ну, раз так...» – с разочарованием в голосе протянула она. «Когда вы выезжаете?» Приметив ее оценивающий взгляд и мягкое движение, которому дослала служанку, Олег ответил со всей возможной твердостью. «Немедленно. Мне пора. Благодарю за гостеприимство». Спустя полчаса он уже скакал по раскисшей болотистой дороге в направлении небольшой деревни Лягушатники, находящейся вне пути от замка Реал, и в голосе проклинал графиню нимфоманку. Дождь, раскисшую дорогу и свои собственные малые возможности в качестве мага воздуха и воды, не позволявшие справиться с погодными неурядицами. Возникшую соблазнительную мысль устранить не дождь, а графиню, он отгонял с превеликим трудом. В конце концов, та, в общем-то, не желала ему ничего плохого, так что и убивать ее не за что. Когда Олег миновал уже половину пути к деревне, а в серой хмаре туч замелькали небольшие разрывы, в которых проглядывало чистое небо, ему в голову пришла идея. Он выругался сквозь зубы и с размаху хлопнул себя ладонью по лбу. И впрямь. Но чего ему стоило вызвать какого-нибудь инкуба, который занял бы внимание благородной леди, позволив ему спокойно спать в теплом и уютном замке, не опасаясь нежелательных гостей в своей спальне? Выругавшись, он еще раз поторопил ворона и так мчавшийся галопом. Ну не возвращаться же теперь, после громогласного объявления об отъезде на героическую битву.